Два ведра святой воды. Утром следующего дня мы жарили каштаны, разгрызали их зубами и заполняли шелухой мусорные мешки. Эрнст, появившийся забрать какие-то бумаги, на время присоединился к нам, съел несколько орехов и, сославшись на дела, удалился. Первая половина дня прошла в ритме «кухня, постель, кухня». Я оттягивал момент возвращения, потому что дома, как такового, у меня на тот момент не было. Комнату Раскольникова в Хобокене я покинул, не лишив жизни ни одной старухи. Снял студию в Джерси-Сити, но вещи туда перевезти не успел. На Варик-стрит 49 лежали мой найденный на улице матрас, прикроватная тумбочка, на кухне чайник, чашки и несколько тарелок. За книгами, телевизором, письменным столом и стульями я поехал к Норману прямиком от Мэгги. Дом его находился в кампусе по соседству с домом Эрика. Я застал старика на месте, предъявив ему список вещей, взятых в пользование, но он, несмотря на патологическую скаридность, изучать его не стал. На днях старик женился. Невзрачная еврейская девушка, чем-то походившая на вешалку для одежды, слонялась по дому, не зная, куда себя деть. Толстый, похотливый Норман преследовал ее, желая угодить. «Чай, печенье? Может быть, ты наденешь новое платье?» В подвале у него, кроме мебели, стояли ящики эротических журналов, подшивки за последние 10 лет. Целое состояние для букиниста и анониста. Я давно положил глаз на это сокровище, тем более, что увлекался винтажной эротикой. Сегодня маньяку было не до меня. Он поспешил сгрузить мебель в мой седан, набив его до отказа. Сказал приезжать еще, если что понадобится. Я представил себе, как Норман дерет свою фригидную невесту, и сплюнул. Я даже не заметил, как переехал из Хобокена в Джерси-Сити. Фостер прожил с Хелен всю жизнь, полюбив ее со школьной скамьи, как в старинных книгах. Настоящая любовь. Достигнув 40-летия, она решила от него уйти. Она не выбрала сына Рокфеллера, не уехала с принцем на Сейшельские острова, просто переселилась на соседнюю улицу. Фостер состарился. Горечь в его стихах сгустилась. Он съездил в Париж и привез себе нежного друга. Дженни был парень молодой и никак с поэзией не связанный. Судя по тому, как он смотрел на Эдварда, к стихам тянулся. Они поселились в квартале от меня. Хелен с новым мужем тоже перебралась в Джерси-Сити и жила в 10 минутах ходьбы от нас. Смысла этой рокировки я не понимал, но перемене мест был всегда рад. Я выгрузил барахло у нового жилища, поднял его на 2-й этаж в 3 захода, сходил в супермаркет за лампочками. Вскоре в моей новой хате стало светло и уютно. «Помнишь, как в армии вы обоссали пьяного майора?» — закричала в трубку Маргарет. «Приезжай скорее, у нас на диване спит пьяный Бурбулис». «Кто? Бурбулис? Он самый!» «Ой!» Жрали лосятину с Эрнстом до утра. Потом он срубился, а Эрнст куда-то уехал. «Он охотник?» «Какой охотник? Приезжай, посмотри, он не охотник, он дичь!» Я судорожно размышлял, что в такой ситуации могу сделать. Упускать добычу было нельзя. Подсудные дела отметались. «Давай сделаем ему велосипед», — предложил я. «Покрасим зеленкой». Бурбулис был злым гением моей молодости. Препод марксизма-ленинизма из Уральского политехнического. Встрепенулся на заре перестройки, поняв, что жизнь можно изменить. В кругу друзей оставался гнусавым Генкой. Стал доверенным лицом Ельцина, развалил империю. С его подачи бульварная пресса называла моего отца казнокрадом и сердцеедом, евреем и антисемитом, сталинистом и власовцем. Карьеру Геннадия Эдуардовича я наблюдал в наглядном виде. Через депутатскую комнату депутатом не был, но услугами пользовался благодаря номенклатурному положению папаши. Карьерный рост Бурбулиса проследил по его зимним шапкам. Кролик, нутрия, андатра. Горбачевский пирожок он носил в кармане. Бурбулис ассоциировался в моем мозгу с цареубийцем Юровским. Примечание. Яков Юровский, 1878-1938, советский партийный и государственный деятель, чекист, один из участников расстрела Николая II и его семьи. Конец примечания. Оба считали, что сделали великое дело и патетически обделались. Я позвонил знакомому попу, алкашу, с которым когда-то закорешился в рюмочной напротив русского самовара. «Можешь исповедать одного мудака?» Меня давно лишили сана. С растриги взятки были гладкие. Шоу не получалось. Я купил две канистры на бензозаправке, поехал в Синод на 93-ю улицу. Клиент на месте, ворвался я в студию к неизвестному. Маргарет выглядела на удивление расслабленной и даже томной. «Дай ведро». «Зачем?» «Православный обряд требует ведра». Больше всего меня возмутило, что Бурбулис жрал мои каштаны. На столе валялась гора кожуры от них, и я подумал, что мое возмездие слишком гуманно. Депутат спал в той же одежде, в которой его свалил сон, в сером пиджаке с отливом, при розовом галстуке. Губы его по-младенчески чмокали во сне. Я перелил содержимое канистры в мусорное ведро, подошел к нему и ливанул все его содержимое ему в харю. Он поднялся совершенно ошалелым и побледневшим. В глазах его мелькали ужас и удивление. «Умягчи наше злое сердца, Богородица, и напасти, ненавидящих нас угаси, всякую тесноту души нашей разреши. На твой, Бо святый образ, взирающий твоим страданием и милосердием о нас, умиляемся и раны твои лобызаем, стрел же наших, тя терзающих, ужасаемся. Я плеснул еще немного святой воды, отдающей мусорницей. Не дашь нам, Матьте благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути». «Ты, боеси воистину злых сердец умягчения», — сказал я с неплохой дикцией, и вылил ему в лицо второе ведро воды. «Аминь!» Маргарет просекла ситуацию и на время совершения ритуала удалилась. Я отшвырнул ведро в сторону кухни и тоже ушел, хлопнув дверью. Через час она позвонила мне, сказав, что гнусавый вызвал такси и отправился к себе в гостиницу. Встретиться мы решили на следующий день, чтобы не вызывать подозрений неизвестного. Прошел и день, и второй, и третий, но Эрнст не поднимал этой темы. Вероятно, Бурбулис не стал делиться с ним деталями происшествия, либо забыл все с похмелья, как страшный сон.